Чего разлеглись, быстро встали и построились в колонны по три, подстилки инопланетные. Бегомарш, и потрусила с ними в сторону подсобных помещений. Землянин переключился на шныряющую вокруг него белобрысую зайку. Сэсси, следующее задание я могу поручить только такой быстрой и ответственной, как ты. Человек ласково погладил ее по голове, при этом у девушки оба уха моментально встали и повернулись к его рту, чтобы лучше слышать. Скачи со всей прыти обратно к кессонному шлюзу, как будешь там, доложи и приложи руку к его стенке. А поцеловать? Потребовала она, более не задавая лишних вопросов, и получив на прощание желаемое, вихрем умчалась по коридорам. Олег, а зачем ты ее отправил трогать эту трубу через охладитель? Стала задавать их Зарабитшу удивленная драконша. Мне почему-то, кажется, о предчувствии пока ни разу не обманывала, что это нам вскоре понадобится, туманно ответил капитан. Что вскоре? Не унималась любопытная адъютантша. Всему свое время, узнаешь. Сообщи остальным, что наш взвод идет наверх, им в помощь, пусть пока ждут, не дергаются. Командное подразделение спецназа быстро догнало арьергард десантников, засевших перед преградившими световыми решетками коридор. Беркутов из-за угла осмотрел обстановку, подход к магическим перегородкам простреливала многоствольная защитная автоматическая турель, быстро отреагировавшая на его выглядывание серией крупнокалиберных очередей, ударив прямо сквозь барьеры. Эта зараза режет все на куски. Пройти ее можно только внутри защитной силовой сферы, созданной исключительно магистром стихии воздуха, но турель как раз рассчитана на ее пробитие. Пока докатишься до выключающего блока, выключать уже будет некому, помощница в теории пояснила принцип преодоления защитного рубежа к важному объекту. Понял, магистров у нас нема, как и самоубийц. Вася, снимай свой экзоскелет и голышом принеси мне эту пушечку. Заодно по пути отключишь те световые щекоталки. Землянин невозмутимо отправил киборга на смерть, тут же заслужив у остальных служивых в душе ругательство, черствый выродок. Как пожелает мой командир, готовый на все, не выказывая эмоций, искусственный человек быстро расстегнул внешнюю броню и силовой каркас с навесным оборудованием и в виде здорового человека направился выполнять задание. У бойцов отвисли челюсти, и они уже были готовы разразиться проклятиями. Олег, но его сейчас убьет, верните его назад. Чуть не бросилась следом под выстрелы драконша, полковник еле успел ее ухватить за шкирку и затащить обратно в укрытие. Благодаря этому инциденту, никто не увидел, как Вася, пропуская сквозь себя все снаряды и лучи, спокойно перелился через оба барьера. По-богатырски оторвал от потолка остервенело огрызающееся орудие, и взявшись за раскаленный ствол, хряпнул им по артефакту блоку управления световыми решетками. С легким шипением все отключилось, а солдаты настороженно повыглядывали из-за углов, уже не надеясь увидеть смельчака живым. Чего ждем? Вперед! Взять контроль над оставшимся машинным залом, мотивировал бойцов громким окриком жестокий кранконсорт. 150 закаленных ветеранов устремились к цели, удивленно обегая живого даже без царапинки здоровяка, несшего трофей своему командиру. Тыкара тоже откровенно пялилась на вернувшегося андроида, бросившего искореженную установку у ног Беркутова. «Олег, скажи честно, вы из темных миров, вы демоны, твоя земля располагается в их кластере, ни один магистр, ни звероморф, ни даже драк королевских кровей не может подобного совершить. Ходить под пулями сквозь энергетические решетки, приручать инсектоида, выживать при ужасном взрыве с завалом, поедать аноптониум, как мы жареных жуков». Драконша подошла вплотную, прижавшись к его телу и заглянула в глаза, пытаясь прочитать там правду, заодно опробовать на нем свое ментальное воздействие. Если бы видела сейчас ее приставание Джоана, то, скорее всего, отправила бы охранять границы с воинственными тараканами в звании рядовой. Ты еще ей расскажи, что с удовольствием хавал кукудраму, тогда она точно причислит тебя к некромонгерам. Последнее время внутренний хохмач был просто невыносим. Я не демон и не знаю, где расположена моя планета, но обязательно ее найду. Великая мать намекнула, что информацию о ее местоположении можно найти в спорных землях, ты бывала там. Он слегка отстранился, дав понять, что женские чары на него не действуют. Раньше там располагалась общегалактическая магическая академия, где учились все будущие маги, а под ней было спрятано огромное хранилище памяти. Туда стекались все научные открытия со всего света. Теперь Академия разрушена из-за войны с насекомыми. Планета постоянно отбивается то одной, то другой стороной, Беспрерывные бомбардировки и заражения там стало очень неприглядное и неуютное место для беременных жен. Снова последовал намек. Понял тебя, разберемся по ходу. Что там докладывают? Нижние команды вышли к транспортному узлу, но наткнулись на боевых роботов и заблокированы, дальше продвинуться не могут, просит подкрепление. Наши тоже опять увязли, противник запустил портал, через который постоянно притекает подкрепление. Теперь их там уже в десятки раз больше нас. С этим пора заканчивать. Чем дальше, тем ощутимее теряем инициативу. Порталы, говоришь, открыли? Хмыкнул человек. Да, теперь они могут перебросить резервы в любой незанятый нами ключевой блок. Чувство сожаления проскочило в голосе тыкры. Олег изучил схему на планшете. Машинный зал был размерами поменьше, чем предыдущий, но там уже чувствовалась активность. Шумели агрегаты. Местами светилось освещение, причем, где не нужно, мешая скрытно подобраться. Сепаратисты забаррикадировались основательно, активно отстреливаясь и забрасывая в нападающих гранаты. «Поднимемся повыше, Вася, со мной», — скомандовал капитан и зашагал по лестнице на следующий ярус. Но там уже нет выхода в этот зал. Она снова попыталась поправить якобы очередное заблуждение начальника. «Они тоже так думают, зато мы сможем их внезапно побеспокоить». Глава 26. На связи Ее Величество Великая Мать Королева Гаджоу, доложил внутренний помощник о поступлении вызова. «Соединяй», капитан отвлекся от созерцания, как Вася методично расщепляет слой за слоем толстую палубную переборку, разъединяющую верхнюю артиллерийскую галерею и потолок машинного зала. Перед этим пара длиннющих очередей из мини-велигана андроида вдоль лафетов корабельных орудий, перечеркнувшая редких канониров. И желающих мешать ковыряться в полу больше не было. «Дорогой, мы получаем сигналы о помощи, я волнуюсь за вас, как там оперативная обстановка?» Зазвучал транслируемый с планеты заботливый и взволнованный голос супруги. «Милая, я буду тебе признателен, если направишь в подкрепление эскадрилью космических истребителей, чтобы убрать с обшивки роботов, а также еще с десяток транспортников с десантниками, желательно с высадкой поближе к рубке. Мы продвинулись по нижней палубе до их технического ангара, а вот по всем остальным ярусам застряли в корме. Противник активировал один малый машинный зал и давит нас через порталы пехотой», — отчитался кранконсорт. «Командующий сил обороны мне подсказывает, что на вашем флагмане заработала противомоскитная артиллерия, расположенная в голове крейсера. Вокруг нее уже активировались щиты вплоть до транспортного узла, на подходе включение ракетной батареи. Вам надо полностью отключить подпитку энергией, тогда мы сможем прислать подкрепление. Если вы не справляетесь, то уходите оттуда, мы лучше расстреляем линейный крейсер с поверхности ракетами, чем отдадим его врагу. Даю вам час на эвакуацию, доложи, как будете готовы. Тебя понял, постараемся уложиться». Конец связи. Полковник выразительно посмотрел на адъютантшу, напряженная мимика лица которой требовала немедленного ответа. «Отдавать приказ об отступлении, мы действительно бросим это сокровище, существенный аргумент в споре за доминирование в космосе», — расстроенно спросила она. «Конечно нет, мы еще не все способы испробовали, вот сейчас как раз один из них испытаем на защитниках. Вроде, они тут все свободные силы сосредоточили», — невозмутимо продолжил Олег, удовлетворенно похлопав по плечу закончившего работу Васю. «Да, они понимают, это последний оплот за живучесть корабля, накидали сюда порталом всех и пехотинцев, и флотских». Девушка сразу заглянула в проделанное отверстие, в которое спокойно мог войти даже киборг. Внизу развернулось вавилонское столпотворение, можно было бы сбросить туда хорошую бомбу, чтобы порешить всех разом, но не исключено, что взорвался бы весь корабль. «Свяжи меня с Сесилией, и как только она доберется, сформируй входной портал из перемычки Кисана, а выходной сделай у Васятки в рюкзаке, заодно выведи ему в руки направляемый раструб, чтобы можно было поливать жидкость под давлением», — распорядился Беркутов симбианту. «Это ты кому поставил задачу? Связаться я могу, но как делать все остальное?» Драконша развела руками. «Спокойно, это информация для моего Искина», — показал пальцем себе на голову и продолжил разговор. «Сесси, ты уже добралась, девочка моя быстроногая? Приложи ручку, да, прямо к стенке. Не бойся, так должно быть. Ага, и побудь там, никуда не уходи, следи, чтобы дверь никто не открывал, это опасно». Мужчина повернулся. «У меня имеется своя связь с экипажем Орла». На спине андроида вспучился горб, из которого как змея вылезла широкая труба с разбрызгивателем на конце и ручкой управления клапаном задвижкой. Система готова, командир, давление поднято, готов приступить к выполнению задания. Лаконичный Вася изготовился, встав перед дырой в полу. Давай, дружище, только ровным слоем все как следует. Землянин взял за локоть любопытную драконшу и отвел в сторонку, чтобы брызги не попали на нее. Поток криогенного охладителя, прямиком из рубашки охлаждения Дюс хлынул на головы обороняющихся. Их первая мысль была – прорыв трубопровода, но поток методично следовал по всем группам присутствующих в один момент, превращая солдат в скульптуры. Через минуту вся жизнь в зале замерла, только продолжал пыхтеть магический котел, испаряя с себя иней. Противник нейтрализован, доложил невозмутимый андроид, перекрывая клапан подачи. Тыкра, подсвети, какой портал ведет на мостик, и оставайся тут вместе с остальными. Вася, врубай левитаторы за мной. Мужчина сделал шаг и провалился в отверстие, его ординарец, меняя на ходу экипировку, тоже исчез с палубы. На приличной скорости они влетели в нужное зеркало межпространственного канала, пока с той стороны ничего не поняли и не предприняли. Выскочив в адмиральском отсеке носовой надстройки, который тоже был полон офицеров и элитной охраны, Беркутов приступил к планомерному уничтожению, сразу зарубив двух драгов и одного верткого сныкана, а также прострелил еще трех таких же человека-змей. Вася на ходу, делая разворот в воздухе, перевернулся вверх ногами и принялся косить тех, кто был за спиной, но мощность его машинки отбросила киборга в конец зала и припечатала к стене. Тут поднялась паника, бунтовщики отключили магнитные подошвы и взмыли на левитаторах в воздух, перекрывая друг другу движение и возможность вести огонь. К землянину уже со всех ног бежали стражники, используя глефы, длинные пики с лезвием меча на конце. С одним бы он легко справился, но когда тебя хотят проткнуть как жука с разных направлений опытные протыкальщики, то тут неизбежны проколы, в прямом и переносном смысле. Броня задержала заговоренные лезвия, и они застряли на полпути. Кроме того, мелкий помощник стал их растворять и поглощать, пока человек отрубал им древки. Вася продолжал косить поверх голов направо и налево всех пролетающих в пространстве отсека офицеров, где они, нахватав скоростных плазменных пуль, отлетали к противоположной стороне и падали штабелями на адмирала в зеленом парадном скафе. К стражникам-драгам подоспели с десяток подвижных раптов и вылезшие из-за падающих тел несколько сныканов, принявшихся плеваться ядом вперемешку с активной концентрированной кислотой. Олегу пришлось туго, рапты хватали за конечности, а все попавшие на поверхность скафа плевки приходилось отбрасывать вместе со слоями брони, его раздевали как лук, снимая шелуху одну за другой. «Вася, да заткни ты уже этих чистоплюев, житья не дают», вызвал поддержку огнем человек. Сверкнув красными огоньками очей из-за визора шлема, киборг перевел сектор стрельбы на полугуманоидов, точнее недозмей с человеческими руками. Но паразиты оказались шустрыми, предвидя, куда прилетят снаряды, просто виртуозно искривляли гибкое тело, оставаясь невредимыми, но хоть плеваться перестали уже хорошо. Оставались наседающие кусачие рубаки с динозавровыми мордами, видя, как до этого адъютантша легко их останавливала в слабозащищенное место, шею, Беркутов быстро отучил злыдней пытаться хватать зубами. Добавив скорости фехтования, полковник порубил лезвиями оставшихся стражников и добавил к трупам на полу и дрыгающих ногами хвостатых двуногих. Пристрелил с фазера мечущихся от Васи сныканов, когда в висевшего у стены вниз головой киборга вонзился гарпун, прошив его насквозь и вонзившись глубоко в переборку, пригвоздив к ней. Андроид даже перестал стрелять от такой наглости, и как мишень перевертыш, провернулся на нем как на оси ногами к палубе. Вперед выступил обвешанный как танк заговоренными латами артефактами неизвестной расы высокий, здоровый защитник, под стать габаритами Васи. Он отбросил разряженный самострел, извлек приличной длины меч с горящими алыми рунами и включил на наручном браслете другой руки энергощит. Неуловимым быстрым движением, оставляя за собой только смазанный силуэт, он подскочил к андроиду и мимоходом отсек тому голову, и не обращая больше внимания на поверженного противника, встал перед удивленным Олегом, и возвышаясь над ним как гора, стукнул мечом по щиту, приглашая к поединку. Прозрачное поле отреагировало искрами и шипением. В зале в живых осталось только четверо: придавленный телами адмирал, и пытающийся из-под них выбраться, висящий на стреле безголовый киборг, снова включивший дурака, типа он косит под человека, и два противника. Землянин решил по-быстрому разделаться с громилой, подставил под его выпад меча левое лезвие, чтобы следом перерубить у основания рукоятки, а вторым, правым проткнуть щит и все остальное за ним. Но не тут-то было. Левая рука неожиданно чуть не опустилась под тяжестью удара, чужое оружие не сломалось, а щит не пропустил острый ручной клинок, отразив резким толчком в обратную сторону. Не ожидавший подобной реакции мужчина чуть не упал на спину. Великан пошел в атаку, оказывается, он до этого просто изображал неповоротливого увольня. Теперь скорость движения клинка была совсем незаметна для глаз человека, уже помогал симбионт, взявший управление на себя и парировавший атаки двумя руками. Несколько раз телохранителя удалось вскользь резануть по латам, они оказались очень стойкими к подобному удару. Сменив тактику, попробовали проткнуть, и это удалось, попав в прыжке правой рукой в плечо над щитом, но, подставив левый бок, Олег немедленно получил туда лезвием. Боль обожгла тело, но тут же утихла. Они также внезапно разошлись, чтобы успокоиться и перевести дух, глядя друг на друга через затемненные визоры шлемов. В этот момент адмирал поднялся на ноги и решил их сделать. «Вася, соберись, не упусти его», — крикнул полковник, а в этот момент здоровяк снова пошел в атаку, отвлекая внимание Беркутова от спасающегося командующего. Он еще более увеличил амплитуду взмахов, что даже симбионту стало сложно поспевать за ним. «Что ты возишься с ним? Проткни его уже в уязвимое место», — мужчина послал мысль своему наниту. «Ты в курсе, что мы сейчас махаемся не с простым рыцарем в латах, а с магическим големом, управляемым внутри оркестром?» Заторможенно ответил тот. Андроид, растворив гарпун, сполз по стенке и, взяв в руки свою буйную головушку, приставил обратно. Это действо увидел адмирал и даже приостановился от удивления. Задержка стоила ему плена. Вася с помощью левитатора стартанул как ракета и схватил беглеца. Тот закричал, призывая телохранителя, и заставил его отвлечься. На этот раз человек и симбионт не сплоховали, вонзив несколько раз в районе сердца свои лезвия. Битва за флот была выиграна. Глава 27. «Ты это серьезно?» Назвал секретное имя корабля, колдыбалды и все, судно под контролем. Беркутов был удивлен процедурой захвата управления всеми судами восставших, висевших без энергии на орбите. Да, секретные коды, полученные из памяти адмирала, магический ритуал смены капитана, и флот ваш, ваше величество, подтвердила адъютантша. Что прикажете с ним делать? Королева распорядилась за вашу заслугу передать флагман вам под командование. Катер собрал всех выживших от первоначального взвода и экипаж, ждали только Олега и офицера спецназа. Они как раз заходили по трапу, обсуждая результаты допроса менталистами. Думаю, линейный крейсер в первую очередь следует переименовать. Пусть теперь называется «Орел». На таком мне до земли сподручнее будет добраться и легче отбиться от постоянно мельтешащих под ногами недоброжелателей. Отправьте его в ремонт и пусть хорошенько приберутся там. Будет исполнено, мой адмирал, вытянулась тыкара, подобострастно заглядывая в глаза мужчине. Ты ничего не перепутала? Причем тут я, адмирал? Космонавт даже остановился. Вы теперь командуете всем флотом конфедерации, я ничего не перепутала. Так распорядилась великая мать. Девушка просто велась вокруг от радости. Ох ты ж, чем дальше в галактику, тем толще инопланетяне, цветасто выразился человек. Эту формулу ваши земные ученые вывели, а на чем основывались их выводы? А я такого совсем не замечала. Вот то, что ближе к периферии они злее становятся, это да, все подмечают. Замучила вопросами она, подсевшая на изучение земной культуры. Тыкара, а что будет с пленными? Куда их всех денут? В концлагерь, в тюрьму, на расстрел. Мужчина перебил словесный поток, ему, как человеку добросердечному, крайне не хотелось ни на поля боя лишать жизни попавших в переделку существ. Что ты, Олег, всех жителей конфедерации призовут на службу победителя, у нас это почетно примкнуть к более сильному клану, заверила она. А с иномиренами как вы поступаете? Червячок сомнения продолжал глодать. Вот с ними сложнее, те, кто отказывается принять присягу, отправляют на свободное поселение на планеты подконтрольные Сныканам или Раптам, а что с ними происходит дальше, неизвестно. В конце явно зазвучала фальшь, и мужчина это почувствовал. Что-то мне подсказывает, глядя на их повадки, все попробовать на зуб, что недолго там протянут пленные. Полковник вздохнул и закрыл за собой входной люк, пропустив вперед помощницу. Они остались вдвоем в темном коридоре безвоздушного отсека катера, Дракониха мягко взяла за руку человека и повернула лицом к себе. «Олег, я по возвращению хочу совершить один поступок, от которого будет зависеть моя дальнейшая жизнь и карьера», — шепотом проговорила девушка, опасаясь, что их канал связи кто-то прослушивает. «Интересно, и какой?» — равнодушно спросил мужчина, так как торопился в рубку, чтобы поскорее спуститься на планету. Она прильнула ближе, обхватив его руками. «Я хотела бы войти в клан Тацзин», — вся, дрожа, следила за его мимикой лица, как будто от него будет зависеть все. «Похвально, молодец», — успокоился он, думая сначала, что речь идет о каком-нибудь самоубийственном поступке. «Значит, ты не возражаешь и поддержишь меня перед своей супругой?» — обрадовалась она. «Да не вопрос, поддержу. После этого штурма ты заслужила награду», — заверил мужчина, и повел сияющую адъютантшу в жилый блок корабля. Наступил долгожданный момент, когда блокада столичной планеты была полностью снята, мирная жизнь закипела. На поверхность выехали ремонтные и уборочные машины, строительная и сельскохозяйственная техника. Они шустро наводили лоск и восстанавливали инфраструктуры. На орбите тоже ремонтировались боевые станции и орбитальные платформы. Космические буксиры подцепили новый «Орел» и потащили к соседнему необитаемому планетоиду, где располагались верфи. Все это землянин завороженно наблюдал через экраны мониторов при спуске, а девочки сидели тихо, не мешая ему любоваться, понимая, как он устал за это время и хочет отдохнуть. На посадочной платформе судна уже поджидала торжественная встреча. Все участвовавшие в орбитальном захвате потрепанные десантники стояли по стойке смирно, отдавая честь сходящему со сходней герою командиру штурмовику и его экипажу. Их лично пришла встречать королева Гаджоу в обновленном королевском красном скафе и переливающемся плаще, не забывая надеть на пояс и ободок связи под анаптониумную корону. Она гордо стояла впереди, и когда человек спустился, радостно подбежала и, обняв, поцеловала. «Мой рыцарь и супруг, адмирал и кран-консорт, отныне этот спасенный мир будет всегда в долгу перед тобой», — она подняла над головой руку Олега в своей одетой в красную перчатку ручке, а ветераны бурно зааплодировали. Мужчина, не любивший пышные церемонии, даже смутился. «Эти бойцы тоже достойно дрались, как львы с моей родной планеты, и я прошу за них о награде для каждого», — обвел рукой военный строй, включая своих звероморфов и гордого Васю. «Я прослежу, чтобы каждый из них получил магический орден защиты от ментального воздействия третьей степени», — улыбнулась великая мать. Тут робко приблизилась Тыкра. Джой взглянула на нее своим пристальным проницательным взглядом и, угадав ее намерение, все равно спросила. «Слушаю тебя, офицер, ты хотела бы повышения?» «Давая шанс ей еще пока не поздно отказаться от задуманного». «Ваше Величество, я, заручившись поддержкой вашего супруга-кран-консорта, прошу вашей милости и разрешения вступить в клан Тацзин на правах вашей будущей сестры», — с трудом сдерживая волнение, она договорила тяжелую для произнесения просьбу. «Это правда?» — жена перевела потяжелевший взгляд на мужа, а затем на недосмотревших, пожимающих плечами кошка-заек. «Да, я поддерживаю ее кандидатуру, она проявила храбрость на поля боя и достойна этой награды», — Беркутов без задней мысли озвучил свое обещание. Сзади поближе подкралась Аша, неожиданно ткнула в ему в попу когтем и тихо прошептала. «Олег, ты глупый, да? Сколько это может продолжаться? Тебе нас мало?» Навострившая в этот момент свои эхолоты Сесилия решила проконсультироваться о сложившейся ситуации у более осведомленной в традициях матриархата драгов Эффи, и ее ответ ей не понравился. Она демонстративно нахмурила брови и надула губки. Поздно ему что-либо объяснять, он уже сказал свое слово при свидетелях, и, согласно закону, я благословляю ваш брак. Отныне, Тыкра, ты наша сестра по праву, переоденешься и присоединишься к нашему ложу во дворце, а теперь ступай с глаз моих, мне надо поговорить с супругом. Лицо внешне спокойной королевы могло своей безмятежностью обмануть кого угодно, только не Беркутова. Он понял, что дома ждет хороший разнос, и получит его сразу ото всех разом. «Если тебя женщины разорвут на кусочки, мы обратно сшить не сможем, станешь таким же безмозглым киборгом, как Вася. Думай в следующий раз, уже устали это повторять, они только и ждут, когда ты оговоришься и дашь промашку. Это тебе не на земле в гостях у неких пранкиных». Тут слово крепко и свято, как драконьи яйца, показался наружу, или вылупляйся, или сдохни, поддел симбиант вместо того, чтобы по-товарищески поддержать и найти выход из щекотливой ситуации. Настроение праздника быстро улетучилось. Оставив андроида на вахте корабля, Полковника вывели под конвоем из трех негодующих звероморфок и одной злой драконши и усадили в закрытый бронированный экипаж. Лимузин рванул с места как ракета и ушел в темные трансконтинентальные тоннели. Внутри машины было бы достаточно уютно и комфортно, если бы на Олега в упор не смотрело четыре пары колючих глаз. Никто не хотел начинать неприятный разговор первым. Мужчине пришлось взять на себя эту тяжелую роль, и он невозмутимо спросил: «Девчонки, вот вы на меня злитесь, может и правильно, но я не понимаю, а где у вас тут живут мужики? Почему в конфедерации все сплошь и рядом женщины? Рабочие, женщины, солдаты, женщины, офицеры, женщины. За все время увидел только двоих самцов, это вражеского адмирала и его телохранителя, орка. Наверное, поэтому на меня бросаются каждые встречные и поперечные, мне из-за этого теперь в золотой клетке сидеть, на улицу не выходить», — высказал он на наболевшем. «Это были муж и жена», — тихо пояснила Эфир. «Ты про кого?» — не понял сразу землянин. «Мужа ты убил в поединке, он был в боевом костюме голема, а его жена — это та, кого ты принял за мужчину, адмирала. Ее мозг не выдержал пыток менталистов», — невесело сказала Джой. «Да, у вас принято брать себе мужей из других рас», — поразился неожиданной догадке полковник. «У нас это только у драгов, а все остальные — рептилоиды. Хамелеоны, сныканы, рапты имеют оба пола и спариваются между собой. Когда-то давно между нашими расами возникла война. Наших гордых самоуверенных мужчин вырезали всех до одного и сожрали. Многих из женщин, предварительно подвергнувшихся изнасилованию, также постигла эта участь. Но среди драконш, будущих глав великих кланов, были и очень сильные духом и волей. Они смогли ментально подчинить кровожадные толпы и отселить их на планеты резерваций. С тех пор нам, чтобы выжить, размножиться, нужен партнер от других видов существ. Но это невозможно. Существует же биологическая несовместимость разных видов. Я до сих пор не могу поверить, что ты беременна от меня», — воскликнул Беркутов. «Это все магия, и из-за нее у нас рождаются только девочки. Приглашенных любимых самцов в заботе об их жизни мы стараемся не оставлять надолго у себя, и это для нас большое горе. Как ты уже понял, частые междоусобные войны раздирают кланы, а пленные инопланетяне по древнему закону договоренности между расами рептилоидов попадают на планеты к нашим полудиким подопечным. Взамен они дают нам сильных воинов для битв. Это ужасно. Как вы можете так обращаться с мужчинами?» — расстроился Олег, узнав подоплеку. «У нас матриархат, миром правят женщины. Сегодня ты не просто принял в наш клан новую сестру, усилив род, но и взял в жены новую жену. Этот закон тоже родился не на пустом месте. Из-за своей малочисленности мужчины вправе дать потомство с любой, которая ему понравится, и даже королева не может воспротивиться этому», — грустно заметила Джоанна. «Зная, как щепетильно ты относишься к семье и браку, каждый раз очень обидно видеть, что ты попадаешь в женские ловушки», — добавил от себя ко всему вышесказанному Сесси, которая совсем недавно таким же образом завладела сердцем глупого, наивного героя Самохапа. «Ну, раз яйцо уже снесено, обратно его уже не запихнешь», — неожиданно оборвала все нападки великая мать. «У нас на повестке несколько важных дел. Первое, необходимо создать аналог финансовой системы в стране. Второе, разорить гнездо бунтовщиков. И третье, спасти из плена сидящего в заточении господина Ирши». Глава 28. Лимузин доставил королевскую семью совсем не во дворец, как изначально предполагал Беркутов, а в уже знакомый склад, заполненный заряженными накопителями маны, оставшимися после выкачивания из флота вторжения. На вопросительный взгляд мужа, дракониха пригласила всех на выход и подвела к возвышающемуся черному пьедесталу, недавно возведенному посреди помещения. «Тебе он ничего не напоминает?» — хитро улыбаясь, спросила она. «Мы видели похожий в зале заражения на астероиде, пока не понимающий, к чему же наклонит», — Олег пожал плечами. «Я внимательно изучила инфокамень конструктора Риалнара до конца. Там, кроме записанной истории, также были размещены чертежи обелиска и описание магических ритуалов, как переподключить мировую финансовую систему с кулонов на коинты, чтобы в валютах каждого абонента обратно, без потерь, восстановились все суммы, что были ранее в кулонах, с той лишь разницей, что курс одного коинта будет приравнен к одному золотому кулону. Ты воссоздала аналог того постамента, который соединит всех существ с имперской системой денежного исчисления и опыта. Это не опасно?» — пришел в шок от услышанного и увиденного капитан Орла, переживший все это ограничение свободы как страшный сон. Когда жить, есть, спать, работать приходилось по указке и пока не наберешь необходимое количество опыта, не сможешь подняться ни в уровне, ни в умении. Мы извиняемся, что вклиниваемся в ваши дебаты, внезапно отозвался голос симбионта сразу у всех в головах, кто был окольцован нанообручем, но вы воссоздали аналог святого маяка Боргов, и включение его в этом виде чревато появлением новой территории подконтрольной империи. Сюда сразу же перепрыгнет весь их боевой флот и, вольготно себя чувствуя, ассимилирует все местное население. Эта новость охладила до мурашек в спине даже Джоану. Она испуганно схватилась за голову. А мы его уже включали ненадолго для тестирования. Присутствующие переглянулись, что такое сила имперцев знали все, и думать о том, что придется отражать их вторжение, было настоящим кошмаром. У нас плохие новости, просчитав варианты возможных действий противника, запеленговавшего новый маяк, предположим с вероятностью 99%, его штурм звездной системы в течение 3 суток, с целью ее присоединения к империи и активации маяка. Девочки, девочки, что же вы натворили? Вы обрекли все население либо на смерть, либо на ассимиляцию, посетовал мужчина, решив отыграться за наезд в машине и теперь поиграть на их нервах. Это не мы, тут же взбрыкнула Роббитша. Это все она со своей наукой, показывая пальцем на понурившуюся королеву. Зачем делать незнакомые штуки и уж тем более их включать? Резко выразилась та, за которой обычно такого раньше не замечали. Я не хотела. Мне нужно было восстановить мою страну и экономику в единое целое, успокоить народ, вернуть им благополучие, зарыдала Джоана. Спокойно, спокойно, нам еще перессориться не хватало. Человек мягко положил руки сначала на плечи разошедшейся зайка девочки, а затем успокаивающе приобнял ее вместе драконихой. Мы все семья, и находимся, образно говоря, в одной спасательной капсуле. Давайте решать проблемы сообща по мере их поступления. Олег, мы видели, что делают имперцы при нападении, это ужасно. Мы все погибнем. Притулились с боков Ашаирша. Может, нам всем лучше немедленно улететь отсюда? Невозможно остановить надвигающуюся волну, если она значительно выше тебя, жалобно замяукали они. Логично, заметил человек. А как быть с остальными? А как же наши дети? Я так хотела показать тебе 3 наших красивых яйца, из которых через полгода вылупятся прекрасные птенчики, похожие на нас с тобой, продолжала всхлипывать королева. Обязательно посмотрим на них. Перестаньте распускать нюни и включайте головы и выше хвост. Нам за 3 дня необходимо организовать хорошую оборону. Из чего ее и на что организовать? Только из имеющихся мизерных военных сил в этой системе, что остались после боев. Пока не вернем жителям деньги, никто даже и не пошевельнет этим хвостом, дракониха остудила пыл мужа. Симбиант, мы можем все-таки задействовать это каменный постамент для первоначальной цели, раз уж так получилось, перепрограммировать его, чтобы он не давал силу и свободу нанитам, а наоборот активно подавлял их деятельность. Тут же задал он вопрос, чтобы проверить реальность осуществления пришедшего ему в голову плана. В принципе, пока он не в рабочем состоянии, можем попытаться. Подойди к нему вплотную и коснись. Олег выполнил пожелание товарища. Масса нанитов перетекла с рук и сразу же впиталась в черную блестящую поверхность камня. Спустя 10 минут неподвижного стояния притихших подавленных морально существ, Искин дал понять, что дело завершено и можно запускать. Королева дала знак охране, те связались с коллегами по связи, и в следующий момент внутри зала вокруг обелиска материализовались 10 трансгрессировавших драгов-менталистов. Джоана, как жрица, взошла на верхнюю площадку и принялась кастовать заклинания, сверяясь с подготовленным заранее фолиантом. Красные руны и иероглифы вспыхивали в воздухе перед ней. Волны слабо осязаемой маны потекли сначала ручейками к сидящим на полу магам со сложенными домиком руками, а от них к камню. По мере всеобщего напряжения потоки стали увеличиваться, опустошая окрестные стеллажи с мононакопителями. От камня вверх образовалось золотистое сияние, преобразовавшееся в густой вертикальный сноп света. На поверхности магического минерала из его глубин проступили горящие огненным цветом руны. Столб света внезапно потух. В завершении обряда Джой вложила в специальный паз на плите управления свой добытый мерцательный накопитель. Оказывается, согласно схеме великого конструктора, он был обязательным компонентом этой новой системы. Просто чудо, что Беркутов с драконшей захватили его с собой. Супруга, шатаясь, спустилась вниз прямиком в заботливые поддерживающие руки мужа. Менталистам помогли подняться и уйти появившиеся гвардейцы. Все, дело сделано, теперь у кого есть с собой валиты, могут проверить свой баланс, выдохнула она. Пока, к сожалению, не все. Соберись и приготовься транслировать себя по Галавизору на весь мир. Нужно показать, что это ты принесла всем обратно их денежные активы. Кроме того, сообщи, что безопасности и независимости новой финансовой системы уже угрожают Борги, и требуется всеобщая мобилизация конфедерации, а также помощь флотов союзных государств. Навалил кучу новых дипломатических задач Кронконсорт. Сделать это лучше во дворце, по-королевски, непосредственно с трона, а сюда нагнать столько охраны, сколько возможно, чтобы не оголить другие ключевые места планеты.